Глава 7. Тактика переговоров. Как и говорил, отдельную главу я посвящаю тактике переговоров, верному ориентиру на пути к достижению своих целей. Тактика — это совокупность психологических, логических, эмоциональных приемов и других эффективных средств убеждения, используемых для достижения желаемого. Если стратегия — это путь достижения цели, то тактика — это способ. Приведенные далее тактические приемы эффективны и действенны. В руках специалиста они могут превратиться в крайне мощное средство убеждения или воздействия со всеми вытекающими последствиями. И вне всяких сомнений могут использоваться как во зло, так и во благо. Лично я настоятельно рекомендую направлять все знания этой книги исключительно на достижение достойных, добропорядочных, полезных и взаимовыгодных целей. Тактика разделяется на верхнюю и нижнюю, а кроме них существует грязная игра. Верхняя тактика – психологически более тонкий и искусный подход. Нижняя тактика популярнее. Она более понятна и общедоступна. Существует также и третий вид. Это грязная игра, состоящая из различных манипуляций, недипломатических и жестких приемов. Рассмотрим подробнее все три тактические области. Верхняя тактика. Главное правило верхней тактики. Накопление согласия, проявление искреннего интереса к собеседнику, правильные вопросы, правильное общение с собеседником, стимулирование интереса, принцип детального обоснования, пульсирование интереса, правило критики, побуждение другой стороны к действию, демонстрация значимости собеседника, моделирование, визуализация, полуобман. Первое правило. Лучше всего начинать переговоры с накопления согласия. Эта установка уже подробно рассматривалась при описании действенной работы в системе собеседника, глава 4. Люди последовательны в своих мыслях, и, высказав согласие один раз, они стараются его придерживаться. Найдите общие точки взаимопонимания. Хорошо вначале договориться на личном уровне внутри системы вашего оппонента. Например, для этого задайте пустяковый вопрос о погоде или о его интересах и предпочтениях. Затем согласитесь с его мнением. Найдите то, что интересует собеседника, и добейтесь на основе этого согласия с его системой. Подобный ход позволяет вам открыть другого человека на переговорах, расположить к себе на уровне бессознательного. Благодаря накоплению согласия, чужая система перестает считать вашу систему враждебной. Помните, перед началом любых переговоров главная задача в первую очередь — соединиться с чужой системой многочисленными мостами единомыслия и взаимопонимания. Приведу пример. У меня было дело к одному нужному мне человеку, который очень любил футбол. За коробку конфет и пару улыбок его секретарша невзначай рассказала, за какую местную команду он болеет. Изучив информацию о команде и отсмотрев график игр, я узнал, что его любимые футболисты играют как раз накануне наших переговоров. Команда проиграла. Совершенно очевидно, что на следующее утро у нужного мне человека было плохое настроение. Что я сделал? Я открыл переговоры через обсуждение вчерашнего матча и вылил ведро негатива на некомпетентность судей и на грязную игру противоположной команды. Я также запомнил фамилии некоторых хороших игроков из его любимой команды и построил свое последующее накопление согласия на этой информации. Система собеседника меня впустила уже через несколько минут, так как я снял негативный барьер воспоминаний, продемонстрировал сочувствие, искренний интерес к увлечению другого человека, который посчитал меня единомышленником, прекрасно разбирающимся в футболе. Мне удалось накопить заветное согласие, столь необходимое для начала переговоров. Затем я просто сообщил, зачем пришел, и мы легко и дружелюбно договорились меньше, чем за минуту. Всего за полчаса я проработал вопрос, который другие не могли решить на протяжении полугода. Человек каждый раз находил различные предлоги не выполнять установленные договоренности. Продуктивно накапливать согласие через похвалу собеседника. Вы можете найти, что интересно и значимо для партнера на стадии сбора и анализа информации, и похвалить это на переговорах. Слышал, вы играете в любительской команде юристов и недавно заняли первое место в соревновании года. Далее можете вставить комплимент. Еще хорошо накапливать согласие, отметив какой-нибудь аксессуар, элемент одежды или внешний вид оппонента. Главное — действовать деликатно и не перестараться. Одного тонкого намека будет достаточно. После похвалы и накопления согласия в вопросах, не имеющих прямого отношения к переговорам, хорошо переходить к накоплению согласия среди позиций собеседника, его интереса и целей. Для простоты восприятия разделим весь процесс накопления согласия на накопление косвенного и прямого согласия. Косвенное согласие – это согласие с системой другого человека, с его вкусами, качествами, интересами и взглядами. Годится мой пример с футболом, или это может быть комплимент одежде, аксессуарам или личным предпочтениям другого человека. Прямое накопление согласия – это увеличение утвердительных ответов, возникающих в ходе самого переговорного процесса по вашим позициям, целям, подходам и видению взаимодействия. Приступив к переговорам, накапливайте согласие в ходе уточнения позиции партнера. Спрашивайте о его целях и интересе, об отношении к делу или о его мнении относительно того или иного вопроса. В работе с оппонентом хорошо сначала накапливать косвенное согласие с его системой, а затем прямое. После того, как вам назовут свою позицию и озвучат интерес, по возможности хорошо согласиться со сказанным. Позднее вы сможете скорректировать согласие в нужном направлении, но в начале переговоров лучше сказать «да». Утвердительные ответы отлично снимают барьеры, настороженную и холодную атмосферу, помогают подобрать ключ к системе другой стороны. Также я вам рекомендую начинать переговоры и обсуждения с тех вопросов, по которым у вас схожее мнение, с тех пунктов, которые, на ваш взгляд, наиболее просты и легко получат одобрение у другой стороны. Согласитесь с некоторыми условиями оппонента. Уступите пару своих второстепенных целей из нижнего уровня зоны компромисса. В дипломатии этот прием называется накопление согласия через нижний уровень зоны компромисса, когда еще на предпереговорной стадии в ядро позиции закладываются те цели, от которых ради общего успеха дела можно с легкостью отказаться. Используйте закон последовательности и метод Сократа. Пусть партнер несколько раз скажет вам «да». Это ориентирует процесс коммуникации в правильном направлении. Раз высказав свое мнение, человек его придерживается. Так почему бы ему с самого начала не придерживаться утвердительных ответов? Если собеседник открывает разговор со слова «нет», будьте осторожны. «Нет» — это плохое начало, от которого потом будет непросто избавиться. Аккуратно относитесь к комплиментам. Многие люди знают, что за комплиментом, как правило, скрывается какая-то просьба. Лучше использовать любезные слова без всяких скрытых просьб исключительно для накопления согласия и повышения вашего образа в глазах других. Второе правило верхней тактики – проявление искреннего интереса к собеседнику. Вспомните главу о системе человека. Вспомните основополагающие признаки внешней стороны. Людям неинтересны мы с вами. Им интересны лишь они сами. Хотите расположить к себе других людей? Проявите к ним искренний интерес. Используйте информацию, полученную в ходе предпереговорной стадии, или импровизируйте по ходу переговоров. Найдите то, чем вы можете поинтересоваться. Спросите о предыдущих достижениях, жизненном опыте или важных событиях. Задавайте вопросы, на которые участникам беседы будет интересно отвечать. Проявление интереса хорошо сочетается с инструментами похвалы и накопления согласия. Хотите, чтобы чужая система скорее запустила вас на свои просторы? Хотите получать от собеседника положительные ответы? Интересуйтесь другими. Говорите о том, что действительно волнует людей, что для них наиболее важно. Подталкивайте их к рассказу и к открытию своих позиций на переговорах. Главное, не забывайте, вы используете прием верхней тактики. Действовать следует деликатно, ненавязчиво, дипломатически. Не следует задавать вопросы в лоб, которые могут смутить собеседника. По возможности указывайте источник информации, повлекший возникновение интереса. Пример. Недавно в газетах писали, что вы провели престижное конное соревнование в ЮАР. Это так здорово. Я всегда знал, что вы отличный организатор. Расскажите, как все прошло. Кто победил? Кто из известных персон присутствовал на кубке и так далее? Третье правило. В ходе определения целей и желаний другого человека на переговорах или в обыкновенной беседе используйте правильные вопросы, предоставляющие полный развернутый ответ и позволяющие лучше понять другую систему. Определите ее открытый и истинный интерес. Задавайте уточняющие вопросы. Почему это кажется вам лучшим решением? Какими причинами это вызвано? Что для вас значит это? Или что для вас наиболее важное в? Как вы относитесь к? Не задавайте вопросов, на которые вы получите ответ «да» или «нет». Ваш собеседник должен отвечать развернуто, раскрывать свои взгляды и образ мыслей. Ваша задача — научиться задавать вопросы, в ответ на которые вы будете получать полноценные, многообъясняющие ответы. Помните об этом важном моменте. Я уже говорил, что в ходе проявления интереса плохо задавать неожиданные или навязчивые вопросы. Излишний напор может смутить или испугать. Хорошо, заходить издалека. Можете попробовать в рамках своего вопроса сослаться на источник или на причину возникшего интереса. Например, вы узнали, что у собеседника есть новый актив – завод, и хотите уточнить, что именно он будет производить. Спросив его об этом в лоб без предыстории, вы, скорее всего, смутите человека. Он подумает, почему меня спрашивают об этом, и откуда они вообще знают про мои активы. Именно поэтому, задавая вопросы для минимизации состояния неловкости и замешательства у другой системы, будет правильно указать источник информации. Особенно его следует указывать, если собеседник не горит сильным желанием афишировать информацию, будь то скелет в шкафу, финансовые активы или личная жизнь. Попробуйте так. Наш общий друг Андрей недавно поведал мне, что вы купили новый завод. Интересно, а стоит ли сейчас вкладывать в крупные объекты промышленного сектора? Ведь мы находимся в эпохе кризиса. Правда, конечно, все зависит от производства. А что вы собираетесь производить, если не секрет? Ваш вопрос, что вы собираетесь производить, уже не будет в лоб, так как вы указали источник и причину своего интереса. А фраза «если не секрет» гасит вашу настойчивость и необходимость в получении данной информации, что также положительно воспринимается собеседником. Четвертое правило. Правильно общайтесь с собеседником. Самый верный путь к сердцу человека – это беседа с ним о том, что он ценит превыше всего. Вся его позиция, стратегия, тактика, практически каждая его мысль также основывается на открытом и истинном интересе. Разоблачите чужие желания. Узнайте, что по-настоящему нужно другой системе. Постарайтесь дать другому человеку именно то, что он хочет, не забывая при этом и о своих целях. По возможности стремитесь к взаимовыгодному результату. Узнав, что требуется другой системе, задайтесь вопросом, как может то, что вы предлагаете, улучшить ее состояние или положение. Возможно, вы поможете обрести спокойствие или удобство, сэкономить время, силы и средства. Может, от сотрудничества с вами другая сторона извлечет пользу своему здоровью и интеллекту, или получит наслаждение, финансовые преимущества, или обретет необходимое чувство значимости. Не забывайте, что любой участник переговоров, помимо предлагаемых и обсуждаемых проектов, также преследует свои личные интересы. Например, работает ради материального вознаграждения за работу или на повышение своего статуса и так далее. Кстати, в международных отношениях и в бизнесе личными интересами участников переговоров часто пользуются недобропорядочные партнеры и представители спецслужб, пытающиеся установить эксклюзивные отношения с членами команды другой стороны и переманить их на свою сторону. Выясняйте потребности других еще в ходе сбора и анализа информации и обмена мнениями. Предпереговорная стадия. Думайте над возможностью их реализации, не забывая при этом про свои собственные цели и желания. Это верный дипломатический путь. Пятое правило – стимулирование интереса к вашей стороне. Помните о 18-м законе социального действия – законе коммуникации. Если другому человеку не интересно то, что вы предлагаете, он вас даже слушать не будет. Добейтесь, чтобы собеседник проявил к вам интерес, чтобы ваша информация имела для него значение, была полезной. Используйте визуализацию. Проведите эффектную презентацию. Следите за внешностью и своим образом. Поработайте с общественным мнением и вашей репутацией. Человеком или его предложением интересуются, если его знают, если говорят о нем и доверяют ему. Всегда думайте над тем, что действительно вы можете предложить другим такого, чтобы им от этого стало хорошо. Если партнер ведет себя осторожно и не видит возможности применения ваших предложений, хотя и понимает их целесообразность, подскажите ему, как это сделать. Иногда нужно подталкивать другую сторону к формированию интереса о вашей стороне. Например, вот как должно быть построено предложение о найме клининговой компании. Уборка помещений. Наша компания ориентирована в первую очередь на нужды клиента. Уверяю вас, то, что мы предлагаем, действительно вам выгодно. Я знаю, что у вас сейчас работает уборщица, но давайте рассмотрим все предлагаемые нами преимущества. Во-первых, у вас всегда будет чисто. Посмотрите, сколько грязи и пыли остается после уборки сейчас, хотя бы в этом кабинете. Во-вторых, вы отдаете уборщице сумму, прибавив к которой еще 25%, вы уже сможете нанять нас. А мы за счет специального оборудования сможем все убрать в два раза быстрее, в два раза чище и в два раза больше объем пространства. В-третьих, мы стоим значительно дешевле, чем наши конкуренты. В этом городе мы лучшее предложение цена-качество, в разы престижнее и профессиональнее вашей бабы Дуси и так далее. Для укрепления возникшего интереса используйте принцип детального обоснования. Пошагово объясняйте, что, соглашаясь с вашими идеями и предложениями, собеседник извлечет исключительно пользу. Предоставьте подробную аргументацию. Отвечая на интерес другого человека, на его вопросы, давайте подробные и развернутые ответы. Детально рассказывайте о своем предложении. Иногда сторона может использовать манипуляцию, которая называется «ты первый». Собеседник выпытывает у вас как можно больше нужной ему информации, а сам ничего не рассказывает о себе или о том, что именно вам хотелось бы знать. Если совместная деятельность с подобными людьми неизбежна, в таких случаях следует давать короткие и обтекаемые ответы, не несущие смыслового содержания. А вот в ходе здорового искреннего интереса к вашей позиции следует продемонстрировать свою открытость и честное стремление подробно и понятно рассказать все необходимое для формирования доверительного климата и плодотворной работы. Несколько слов о шестом правиле и о том, как правильно проталкивать свой интерес. В основе лежит использование приема пульсирования интереса. Иногда других людей нужно подтолкнуть к помощи вам, точнее говоря, пояснить, как вам помочь. Если вы попросите друга просто посоветовать вас в качестве хорошего сотрудника в новую компанию, где в отделе кадров работает его приятель, вряд ли это будет эффективно. Скорее всего, вам пообещают, а на деле результата не будет. А вот если вместе с просьбой, например, вы еще передадите свою биографию и резюме в электронном виде и заранее подготовленный шаблон электронного письма с рекомендациями и просьбой оказать содействие, вашему товарищу останется только отправить имейл и сделать один звонок. Вспомогательные действия в значительной степени позволяют обходить закон сопротивления и способствуют достижению заданных целей. В случае нерешительности, медлительности или других преград, мешающих вам продвинуть свой интерес, хорошим вариантом будет самостоятельно предложить собеседнику несколько вариантов решения. Вдобавок вы можете мотивировать его, сообщив о дефиците времени и о вашем стремлении как можно скорее сделать выбор. Еще один действенный способ, позволяющий пульсировать интерес, это использование аргументации, основанной на внешних обстоятельствах. Например, вы говорите: «Уважаемый Александр, мы бы с радостью подождали еще неделю, да что неделю, хоть месяц, но вот наши клиенты ждать не будут. Если вы не поставите в срок детали, мы не сможем запустить завод, и заказчики пойдут в суд. Так как сбой произойдет именно по вашей вине, вам достанется больше всех». Седьмое правило эффективных переговоров касается тактичной и вежливой критики собеседника и состоит из нескольких важных положений. На переговорах невозможно обойтись без корректировки позиции другой стороны, поэтому необходимо уметь вежливо и корректно указывать на несостоятельность мыслей или действий своих оппонентов. Умение грамотно обращать внимание на недостатки относится к области верхней тактики, так как делать это следует деликатно и индивидуально в каждом из случаев. Несмотря на то, что критика в качестве регулирующего механизма является неотъемлемой частью развития и строительства здоровых отношений с другой стороной, мы не очень любим, когда наши действия осуждают и желают подвергнуть изменениям. Тем не менее, правильная критика может помочь чужой системе улучшить ее действия и достигнуть конкретного результата. Так как дипломатия основывается на принципах политес, что в переводе с французского означает вежливость, учтивость, любые критические замечания хорошо начинать с похвалы. Сначала похвалите другого человека. Отметьте присущие ему достоинства или положительные качества его позиции и целей, и лишь после этого деликатно внедряйте свои критические соображения. Главное, после похвалы не употреблять союзы «но» или «однако», которые противопоставляют новой информации все ранее сказанное, перечеркивают ваш комплимент и всю работу по накоплению согласия. Используйте лучше такие слова, как «и вместе с тем», «при этом», «тем не менее», «правда, есть один нюанс», «ряд моментов» и так далее. Не говорите плохо о других, не переходите на личности. Похвалив, скажите, и вместе с тем мне бы хотелось обратить ваше внимание на ряд вопросов, которые мне кажутся неясными. Или, например, добавьте к критическому высказыванию поясняющий комментарий. Вы прекрасно изложили позицию, нам все понятно. Это действительно хорошая идея диверсифицировать весь инвестиционный портфель в связи с угрозой нового финансового кризиса. И тем не менее, некоторые ваши доводы нам показались не совсем убедительными. Так, например, недавно наши аналитики изучили текущее развитие крупных отечественных нефтяных компаний и всецело оценили перспективы их роста. По нашим данным, показатели существенно выше. К тому же, посоветовавшись с бухгалтерией, мы пришли к выводу, что перевод средств повлечет за собой незапланированные расходы. Именно поэтому нам бы хотелось сохранить все активы в голубых фишках проверенных компаний, которым мы доверяем. Заканчивать критические соображения также эффективно положительными эмоциями, похвалой и накоплением согласия. В соответствии с верхней тактикой, эффективная вежливая критика внедряется по формуле «похвала», «критика», «похвала». Указывая на недостатки, также хорошо обратить внимание, что ошибаются все – и он, и вы, и все люди. Ошибка, как и опыт, неотъемлемая часть нашего пути. Для сглаживания осуждающих комментариев используйте мягкие слова. Вместо «еще» лучше скажите «уже». Почувствуйте разницу между фразами «ты еще не доделал» и «ты уже сделал половину». Слова «неправильно», «плохо», «неудачно» заменяйте на «как надо», «как необходимо», «как следует». Вместо «невыполнено» лучше сказать «выполнено на 80%» и так далее. В ходе критических высказываний демонстративно ставьте себя на место собеседника. Это также уменьшает сопротивление чужой системы. Был бы я на твоем месте, мне также не было бы приятно исправлять ошибки. Но что поделаешь, работа есть работа. Рассмотрим следующее, восьмое правило. Побуждение другой стороны к действию. Это также территория верхней тактики. Прямые и резкие приказы давят, подавляют жизнерадостность и свободу системы. Они малоэффективны, способствуют возникновению обиды, сопротивления и скрытой злости. Понятно, что без прямых приказов не будет дисциплины и порядка. Но спросите своих знакомых мужского пола, которые служили в армии не по контракту, а потому что им исполнилось 18 лет. Понравилось ли им там подчиняться? Понравилось ли их системам выполнять прямые жесткие приказы? Не говорите людям, что они вам должны. Человек в современном мире никому ничего не должен и не обязан. Он не раб и свободен в своих действиях, а подчиняется другим, скорее всего, в силу собственного интереса или рассчитывая на материальную компенсацию, подразумевающую его нахождение под чьим-то авторитетом. Побуждая человека к действию, вместо твердого и холодного прямого приказа ему лучше давать вежливые указания. Как и критику, любой приказ полезно начинать с похвалы. Просьбу или распоряжение лучше оформлять в условном наклонении и в вежливой форме. Используйте слова «могли бы», «возможно», «может быть», «а что если?». Излагайте свои пожелания вежливо. Говорите «спасибо», «пожалуйста», «от души» и так далее. В начале обращения полезно вставить имя подчиненного или того, кому вы поручаете что-то сделать. В идеале комбинируйте похвалу, условное наклонение, произношение имени собеседника и вежливые слова. Пример вежливого указания. «Андрей, пожалуйста, ты не мог бы посмотреть мои документы сегодня?» Пример приказа через похвалу. «Андрей, ты прекрасно справляешься с работой. Так качественно и быстро решаешь все вопросы. Посмотри сегодня вот эти документы. Уверен, что тебе не составит труда». Побуждая других сделать что-либо, обязательно хвалите и поощряйте их за достижения. Пусть они с радостью будут работать или действовать. Пусть им приятно будет выполнять ваши просьбы и поручения. Используйте награды и поощрения. Подумайте, чем можно простимулировать или отблагодарить за подчинение и за выполнение ваших требований и директив. Однако, если человек по каким-то причинам не выполняет ваш приказ, вежливое указание или просьбу, при условии, что выполнение поручения является его прямой обязанностью, например, если он подчиненный или заинтересованное в успехе лицо, его следует наказывать. Это философия переговорного процесса, основанная на балансе мягкого и жесткого подходов. Подробнее в главе 1. Побуждая человека к действиям, Всегда учитывайте тот факт, что внутри собеседника может быть борьба между его желанием и возможностями, которая является истинной причиной сопротивления. Предоставьте ему в таком случае больше времени, фактов или выгоды. Снимите его страхи и сомнения. Разберитесь, что является подлинной причиной промедления или внутренней борьбы. Если вам непонятна мысль партнера или причина отказа, уточните ее с помощью вопросов. Не следует гадать или жестко реагировать, не узнав истинные причины возникшего сопротивления. Склоняя других к выполнению ваших идей, постарайтесь облегчить слушателю восприятие своих тезисов и предложений. Изложение должно быть ориентированным в первую очередь на партнера, а значит ясным, лаконичным и простым. Избегайте недоразумений и неверного толкования. При необходимости используйте схемы, примеры и прочую визуализацию. Пусть другая сторона увидит, что вы стараетесь как можно лучше передать сопутствующую просьбе информацию. Доступное и живое изложение гораздо эффектнее подчеркнет ваше стремление донести до других нужную просьбу или призыв к действию. Еще один прием верхней тактики, позволяющий расположить к себе систему другого человека, и девятое правило – это демонстрация значимости собеседника. Действуйте так, чтобы ваш партнер почувствовал свою значимость, важность, а порой главенство и авторитет. Открыто признавайте его достоинства, подчеркните свое уважение, сделайте это искренне, от сердца. Признание сильно льстит системе. Согласен, некоторые черты собеседника могут быть неприятны. Вас может раздражать его внешность или манера говорить. Критика при этом лишь спровоцирует защитную реакцию и увеличит общее раздражение. Избегайте ее. Вы должны понимать, что, скорее всего, не измените и не перевоспитаете собеседника, поэтому вам придется вести переговоры с тем, что есть. Старайтесь не выпячивать себя и не провоцировать другую сторону к конфликту, показывая свое превосходство, даже если ваши позиции во многом сильнее. И уж тем более не демонстрируйте свой профессионализм над партнером. Попытка самоутверждения и открытая демонстрация преимуществ стимулируют негативное мышление и защитные механизмы в чужой системе. И наоборот, признавая значимость другой системы, не позволяйте ей пользоваться вами и вытирать о вас ноги. Учитесь своевременно демонстрировать чувство собственного достоинства и при необходимости переключаться с мягкого подхода на жесткий, подразумевающий адекватную реакцию и применение справедливого наказания. Лично я рекомендую все-таки не забивать голову разными мыслями относительно уместности подхалимства и угодничества и первому похвалить, подбодрить, по возможности возвысить оппонента. Если вы стремитесь к успеху во взаимодействии, такой подход будет в разы эффективней. Всегда помните, любая сторона состоит из людей, а люди всегда ищут и жаждут признания. Старайтесь изначально строить беседу с собеседником, исходя из его личных интересов. Учитесь ставить себя на место другого. Изучайте предубеждения. Старайтесь не переходить на личности. В переговорах существует такая манипуляция, в соответствии с которой одна из сторон открыто переходит на личности и начинает оскорблять, принижать значение посредника, переговорщика. Помните, что ни внешность, ни манера одеваться главной роли на переговорах не играют. Не отвлекайтесь на персональные мелочи, если вам что-то не нравится в представителе другой стороны. Подтвердите его значимость как посредника и переходите к делу. Покажите другой системе готовность и открытость к диалогу. Признавайте вашего партнера, его успех, достижения, позицию, идею, мнение и другие состояния и качества, свойственные каждому из нас. Признавайте искренне и ненавязчиво. Признавайте достоинства других. Ищите их. Восхищайтесь другими. Умейте уступать в малом ради более крупного выигрыша. При необходимости вместо нападок призывайте лучше к патриотическим или социальным чувствам человека, к морали и благородству. Взывайте к его разуму и рассудительности. Мудрый переговорщик, чтобы быть впереди, ставит себя на шаг сзади, а чтобы быть выше, на ступень ниже. Описывая действия правила признания значимости и уважения к другому, мне бы хотелось обратить ваше внимание на роль имени в социальном взаимодействии. Люди любят, когда им улыбаются, когда их называют по имени. Использование имени – крайне мощный инструмент. Именно имя делает каждого из нас особенным и индивидуальным. Иногда у человека вместе с настоящим именем существует и вымышленное, принадлежащие его мечтам или текущей профессии, например, сценический псевдоним. Называть человека следует тем именем, которым он представляется или с которым он сам себя ассоциирует. Запоминайте имена участников переговоров, которые обычно указаны на расположенных рядом с ними специальных карточках и в списках делегаций. Произносите имя хорошо в начале предложения, в ходе просьбы, указания или вопроса. «Михаил, вы не могли бы передать мне эти документы?» Об этой части анализа подробнее расскажет наш технический специалист Василий Грачев. Василий, пожалуйста, вам слово. В ходе вопроса также хорошо произносить имя в конце. Что вы думаете об этом, Андрей? Несколько слов об употреблении отчества человека. Отчество используется крайне редко в силу особенностей переговоров. Напомню, что, например, в английском и французском языках отчества вообще нет. Обращение к человеку осуществляется либо по имени, либо по фамилии с добавлением слова «господин». «Господин Егоров, вам следует хорошенько подумать над нашим предложением», услышите вы от переводчика. Признавая значимость, будьте вежливыми. Улыбайтесь. Доброжелательность гасит внутреннее сопротивление. Однако вместе со всей учтивостью не забудьте сказать собеседнику, что вы хотите справедливого результата для вас обоих. Сочетайте гибкость с непреклонностью. Завершая рассказ про это крайне важное правило, отмечу, что вековая мудрость, которую повторяют из уст в уста тысячи руководителей и проповедников, гласит: «Не желай другому того, чего не желаешь себе». Помните, что переговоры — это не игра в одни ворота. На добрые отношения партнер должен отвечать соответствующими положительными действиями. Если вы круглосуточно демонстрируете значимость партнеров и проявляете всевозможную доброжелательность, а результата нет, как я уже говорил ранее, не бойтесь применить жесткий подход и другие тактические приемы. Помните о законе взаимности. Если дрова в камине горят, а тепла все нет и нет, следует как минимум задуматься о причинах сопротивления и сбоя. Описывая верхнюю тактику переговорного процесса, не могу не упомянуть еще несколько эффективных правил. 10-е правило. Осваивайте моделирование. Когда вы кормите котенка, вы ему предлагаете молоко или кока-колу? Чтобы поймать мышь, вы в приманку кладете сыр или соленый огурец? Думаю, ответ очевиден. То же самое и с людьми. Для того, чтобы лучше научиться понимать других и быть с ними на одной волне, следует раскрывать действительные причины, по которым люди так или иначе поступают. Важно находить их истинный и открытый интерес. А для этого определенно полезно поставить себя на место другого человека, понять, что он желает, какие чувства испытывает, полезно представить, что для него важно в том или ином случае. Никогда не начинайте разговор с нужными людьми, не изучив их и не обладая конкретным представлением о том, что именно они хотят от вас услышать. Спрашивайте себя, почему собеседник должен с вами согласиться и принять предложенную точку зрения. Почему у него должно появиться желание что-то сделать для вас? Какова его выгода? Задавайтесь вопросами, как бы поступили вы, если бы оказались на чужом месте. Ищите и устанавливайте причинно-следственную связь в поведении других, почему они поступают именно так. Никогда не пренебрегайте той силой, которую несут в себе чужие предубеждения. Узнавайте и моделируйте чужое мнение и мысли, которые на фоне различных программ складываются еще задолго до начала самих переговоров. Моделирование тесно связано с предпереговорной стадией. Учитесь распознавать чаяния людей в ходе консультаций, сбора, анализа и обмена информацией. 11-е правило – визуализация в системе другой стороны. Представление чего-либо в удобной для наблюдения форме значительно упрощает обмен данными, позволяет информационному центру как следует принять и переварить полученное сообщение. Гораздо легче убедить человека, если ему не только рассказать, но и показать, особенно если в действие вступает закон сравнения. Глава 5. Законы социального действия. Создавайте образы. Используйте наглядные пособия. Подогревайте при необходимости свой рассказ и убеждения красочными примерами, основанными на законе сравнения. Используйте примеры из личного опыта или опыта других авторитетных людей, закон ассоциации. Работайте с восприятием в системе другого человека, глава 4. Формируйте в его голове нужные вам состояния, загружайте свою реальность. Например, предупреждая другую сторону о последствиях, не бойтесь демонстрировать и описывать весь потенциальный размах возможного ущерба. все то, к чему может привести отказ от предложения или провал на переговорах. Помните, что люди боятся потерять и недополучить. Напоминайте им о важности дела. К примеру, разговор между организатором концерта и менеджером исполнителя, который не желает выступать. А теперь представьте, что будет, если ваш артист сорвет выступление и отменит концерт в последний момент. Видите вот этот мешок корешков от билетов вон там в углу? Именно столько билетов было продано. Как вы думаете, сколько их там? Не знаете? А я вам подскажу. Организатор концерта берет мешок и вываливает его содержимое на пол. 5000. 5000 человек планируют прийти на концерт завтра, и если не будет выступления, вы хоть понимаете, что будет? Вы можете представить в одной плоскости, например, в этом помещении? Организатор концерта жестом указывает на комнату, в которой проходит диалог. 10 недовольных человек. А 50? Теперь представьте себе стадион, на котором 5000 болельщиков. А наши зрители будут куда злее, чем футбольные фанаты. У нас хэви-метал. Как вы думаете, как выглядят любители тяжелого рока? Разве они похожи на девятиклассников в узких брючках и белых рубашечках? Нет, нет и еще раз нет. Наша публика — это здоровенные мужики со звенящими цепями и громкими мотоциклами. Думаете, им понравится, что они приехали на какое-то поле далеко за город, чтобы узнать, что их любимый артист перебрал с наркотой и решил не приезжать? Погром на арбузной базе покажется детским садом и так далее. 12-е правило – полуобман. Говоря о философии переговорного процесса, я затрагивал тему лжи, рассматривал целесообразность ее применения и нравственный аспект ее использования. Я, например, считаю целесообразным использовать полуобман, когда цель оправдывает средства и не несет злого умысла и нацелена на взаимовыгодный результат. Под полуобманом стоит понимать смешивание лжи с конкретными действиями, где в соотношении правда составляет не меньше 70-80%. Например, когда речь идет о выполнении обязательств. Обещали 5, а сделали 4. В дипломатии, политике, бизнесе и в жизни полуобман используется постоянно. Я бы даже сказал ежедневно. Однако учтите, если он раскроется, переговорщик и представляемая им сторона могут потерять доверие и свою репутацию. Только правда и сыт не будешь. Для взаимовыгодного результата иногда крайне полезно приукрасить или слегка исказить действительность. Так что волей-неволей полуобман – это незаменимое оружие в арсенале переговорщика. Несколько слов о том, как правильно полуобманывать. Во-первых, искренне верьте в то, что говорите. Представьте, что вы актер и играете свою роль. Потренируйтесь. Будьте готовы до последнего с пеной у рта отстаивать свою неправду. Во-вторых, детализируйте свою информацию, ее описание. Чем больше деталей и конкретики, тем больше вам верят. В-третьих, говорите всем всегда одинаковую информацию. Придумайте легенду и следуйте ей. Например, если вы отказались выполнить работу, сославшись на плохое самочувствие, нельзя с радостным выражением лица ходить по офису, наполняя завистью коллег. Придется до конца дня побыть грустным, и всем, кто будет вас спрашивать, в чем дело, отвечать, что-то мне сегодня не здоровится. В-четвертых, обманывая, следите за своими телодвижениями. Ни в коем случае не трогайте рот, нос, уши или глаза. Это верные признаки лжи. Опытные люди их определят без труда. Лучше использовать жесты доверия. Раскрыть руки и показать собеседнику свои ладони. Сделать шаг вперед навстречу или подойти к человеку, избавившись от искусственных барьеров в виде стола, прилавка. Расстегните пиджак, наклонитесь вперед. Улыбайтесь и как можно чаще смотрите в глаза. В-пятых, у человека хорошая концентрация внимания действует только 15 минут. Затем система воспринимает сообщение на сознательном уровне менее внимательно. Память ослабляется, рецепторы притупляются, действие программ информационного центра ослабевает. Наступает оптимальное время для внедрения дезинформации, а в нашем случае полуобмана. В-шестых, после передачи полуобмана для усвоения ваших слов на уровне подсознания системы другого человека можно слегка разорвать шаблон коммуникации. Например, пробудите, встряхните собеседника. Смените тему или усильте голос, предложите действие, подержать, посмотреть, выпить чая, пройтись. Используя в своей работе полуобман, Помните, что нельзя создавать многочисленные ожидания, которые вы не сможете оправдать. Не грубите с полуобманом. Только ради общего блага и взаимовыгодного результата. Только чуть-чуть. Не пытайтесь быть тем, кем вы не являетесь, если завтра вы им 100% не станете. Пример использования полуобмана. Вам завещали солидное наследство. От его получения вас отделяет месяц формальностей, и ничто не мешает его получить. У вас на горизонте по счастливому стечению обстоятельств замаячил перспективный проект, куда можно вложить деньги. Но финансы и ответ надо дать уже сейчас. Вы соглашаетесь, сообщаете партнеру, что деньги не проблема, и подтверждаете свое участие. Однако сначала вы предлагаете, чтобы первый месяц для надежности средства вкладывал ваш партнер, который и сделал коммерческое предложение. По факту первый месяц вы его будете обманывать, ведь денег пока у вас нет. Тем не менее, вы можете позволить себе данный вид полуобмана, так как финансы у вас в любом случае появятся. А вот если бы у вас не было денег, и вы бы согласились на участие в проекте, заставив партнера в начале работы хитростью оплачивать расходы, в надежде, что сможете у кого-нибудь по ходу действия подзанять средства, такой вид полуобмана был бы неприемлемым и чреватым неприятными последствиями. Запомните, никогда переговоры не должны основываться на ложной информации и на обмане. Объем неправды не должен превышать 20-30%. И использоваться он должен исключительно во благо, в небольших размерах и по существу ради взаимовыгодного результата. И что самое главное, не лгите самому себе. Будьте правдивы с собой. Так вы всегда будете объективнее и лучше воспринимать феномен лжи и ее предназначение. Правила спора. Определение спора. Целесообразность спора. Техника профессионального спора. Другие полезные советы. Недобросовестные приемы в споре. Спор и двойственное восприятие. И в завершение описания верхней тактики переговорного процесса мне бы хотелось обратить ваше внимание на одно из основополагающих положений и, пожалуй, на одно из самых главных правил – на правила спора. Я уже слегка затрагивал эту тему, описывая эффективную работу в системе другого человека, глава 4. Умению эффективного управления диалогом можно посвятить целую книгу. Здесь же я приведу лишь некоторые действенные рекомендации. Спор – это словесное состязание при обсуждении чего-либо, в котором каждый из сторон отстаивает свое мнение, свою правоту. Имея дело со спором, вы можете вступить в него, уклониться или отказаться от словесного состязания, признав свою неправоту. Поговорим о целесообразности спора. Перед каждым спором всегда задавайтесь следующими вопросами. А что, если мой собеседник прав, а я нет? Как скажутся мои действия в споре на развитие нашего дальнейшего сотрудничества? Чем я рискую, если выиграю в споре? Какая будет цена за победу? Чем я рискую, если промолчу и дам выиграть моему оппоненту? Как можно уклониться от спора, и можно ли его избежать в принципе? Только после того, как вы ответите на все эти вопросы, принимайте решение, спорить или нет. В дипломатии придерживаются принципа, что при возможности спора лучше избегать. Я также рекомендую по возможности не спорить с собеседником и уходить от словесных состязаний. Слушателю такая мысль может показаться вполне дикой. Как это, на переговорах и не спорить? Дело в том, что, как мы уже поняли, человек дорожит своими мыслями и идеями, и при неверной работе в его системе насмерть будет за них сражаться. В действительности людей крайне сложно переубедить. С вами могут согласиться под угрозой конфликта, страха, нежелательных последствий, суда или других методов убеждения, используемых в жестких переговорах. При таких раскладах в чужих системах вы на всю жизнь останетесь врагом-узурпатором, принудившим к подчинению, или эгоистичным королем, думающим только о себе и не желающим видеть чужие проблемы. А потерпевшие навсегда останутся чистыми борцами за свои идеалы. К тому же спор рождает у несогласных мощнейшее сопротивление всем вашим идеям и предложениям, которые на самом деле могут быть весьма конструктивными и эффективными. Вот почему от споров лучше уклоняться. Не следует продвигать в открытую ваши мысли и предложения, с которыми партнер явно не согласен. Вспомните Евгения Онегина. «Хранить молчание в важном споре». Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, 5-я строфа. Стремитесь не переводить переговоры в спор, который мешает трезво мыслить и вставляет палки в колеса переговорного процесса. Живое обсуждение и конструктивный диалог? Да. Спор нежелателен. Помните, переубедить оппонента в споре практически невозможно. Желание спора часто тесно связано с личным стремлением участвующих в нем обрести свою значимость и чувство собственного достоинства. Выигрывая в споре, вы оставляете у собеседника неприятный осадок, чувство незавершенности, желание самоутвердиться в другом месте ваших отношений. Недоразумение надо разрешать дипломатично и дружелюбно. Следует стремиться понять точку зрения собеседника, искать общие зоны согласия, а не бить себя в грудь кулаками до посинения, доказывая свою правоту. Но что же делать, спросите вы, если позиция партнера абсолютно неприемлема? Если вы не можете согласиться с такими предложениями, от которых существенно пострадают ваши интересы? Тоже не спорить? Не соглашаться? Нет. Когда возможность уступить партнеру, избежать словесных состязаний и достигнуть своих задач без открытого сопротивления отсутствует, спорить просто необходимо. Однако от вас требуется умение правильно и эффективно склонять другую систему к своей правде и к своим предложениям, выстраивать убеждения так, чтобы оппоненту не было сложно отказываться от своих мыслей или вообще не пришлось менять свое мнение и идеи. Как раз об этом и повествует верхняя тактика. Итак, если спора не избежать, особенно если речь идет о серьезных переговорах, подразумевающих бурное обсуждение, спорить следует аккуратно и деликатно. Начинайте тактично, издалека. Не демонстрируйте открытое намерение разрушить все доводы и аргументы оппонента, свое яркое желание сразу не согласиться. Представляю вашему вниманию технику профессионального спора. Во-первых, в начале спора первое, что надо сделать, это подавить в себе инстинктивную реакцию защищаться. У каждого в начале словесного конфликта, скорее всего, сразу возникнет раздражение. Как это так? Человек со мной не согласился? Это значит, что я не прав? Глуп? Что я не состоявшаяся личность? Сейчас я ему докажу обратное. Научитесь контролировать свой гнев и раздражение. Во-вторых, всегда полностью и до конца выслушивайте все соображения другого человека. Это сверхважно. Другая система должна видеть и понимать, что к ее словам есть интерес и что ее внимательно слушают. Такой заботливый подход моментально уменьшает напряженность, особенно если оппонент выражает сильное недовольство. Предоставив ему возможность высказаться, вы существенно разрядите обстановку. Слушая, параллельно сопоставляйте соображения оппонента и его позицию со своей. Ищите зоны согласия и пути пересечения ваших взглядов и способов достигнуть взаимовыгодного результата. Иногда собеседнику нужен слушатель, с которым он может попросту поговорить о самом себе или о своих проектах и предложениях. Иногда на переговорах оппоненты могут находиться в состоянии сильного возбуждения и даже гнева, считать себя борцами за справедливость, хозяевами лучших идей, а вас — холодными и злобными узурпаторами и диктаторами, преследующими только свою выгоду. В момент спора у человека, независимо от его генетической предрасположенности, разделение на логичных и эмоциональных, глава 3, преобладает эмоциональный фон. Напряжение в большинстве случаев связано исключительно с желанием обрести чувство собственной значимости, со стремлением быть оцененными по достоинству. Выслушайте. В повышенном эмоциональном состоянии люди думают только о том, что хотят сказать сами. Проявляйте искренний интерес к словам взволнованных и раздраженных собеседников. Демонстрируйте интерес. Дакайте, угукайте, понимающе кивайте. В общем, одобряйте изложение позиций других людей. Любая попытка помешать высказаться, перебить, лишь будет способствовать созданию все новых и новых барьеров. Также можете использовать метод эмпатического восприятия информации, глава 4. Слушая, присоединитесь к эмоциям оппонента. Например, сопереживайте ему или вместе с ним искренне радуйтесь. В ходе спора помните, что иногда люди настолько озабочены тем, что собираются сами сказать, что не слушают, что им говорят. Боритесь с этим чувством внутри себя. Контролируйте свою систему. Приспосабливайтесь к позиции собеседника. Старайтесь понять его интересы, причины, которыми он руководствуется в своих ожиданиях и действиях. Как только собеседник выскажется или расскажет о том, с чем не согласен, его эмоциональный фон сменится на логичный, после чего станет возможным постепенно приступать к его убеждению. В-третьих, выслушав, в соответствии с первым правилом верхней тактики, согласитесь со своим оппонентом. Такой ход уберет негативный барьер и обеспечит пропуск в чужую систему. Как я уже говорил, как только в важном для вас разговоре возникает несогласие, крайне полезно не нарываться на открытое идейное противостояние, даже если вам и не нравится то, что говорит или предлагает собеседник. Дайте вначале свое согласие. Смело скажите собеседнику «да, ты прав». Вы всегда сможете скорректировать данное согласие в нужном для вас направлении, но сперва скажите «да, ты прав». Это мощный тактический ход. Да, вы согласны с собеседником. Но он-то не знает, что поверх вашего согласия в дальнейшем вы, например, можете хитро подвести его к своей правде, или же можете настроить столько барьеров, что он никогда не получит задуманное. Рассмотрим пример. На переговорах другая сторона хочет, чтобы вы сдали проект, съемки фильма, через год. А вы в действительности сможете все отснять и смонтировать только через полтора года. Чтобы достигнуть взаимовыгодной цели и все-таки доделать фильм и заработать на нем денег, вы говорите в начале переговоров «без проблем, я с вами согласен». Позднее, в ходе переговоров, вы корректируете данное согласие в сторону полутора лет. Вы, например, скажете, погодные условия могут не позволить отснять зимние сцены за один сезон, а бюджет не позволяет обойти эту проблему за счет компьютерной графики или съемок на Северном полюсе. Вы можете сообщить, что один из главных актеров параллельно снимается в двух других фильмах и что директор фильма знал об этом, подписывая с вами договор. К сожалению, это обстоятельство также может значительно растянуть сроки. Еще один вариант хитрости, что для сцены номер 47 вам нужны специальные костюмы и каскадеры. Костюмы будут готовы только к лету, а подходящих каскадеров, обеспечивающих этот уровень сложности, до сих пор еще не нашлось и так далее. В-четвертых, если вам все-таки пришлось спорить, постарайтесь убедить собеседника, а не навязать ему свое мнение. Все свое убеждение следует строить на том, что ваше предложение в первую очередь хорошо именно для партнера и никак не идет вразрез с тем, что он думает, и с тем, на что он рассчитывает. Смысл дипломатичного убеждения легко умещается во фразу «Вы, конечно, правы. Вот только не всегда учитываете значимые для вас обстоятельства, о которых мы, конечно же, подумали». Работая с сопротивлением и спором, дипломатия часто применяет специальный прием под названием «железная дорога». На этапе заявления и подачи позиции вы соглашаетесь с собеседником. В ходе обсуждения вы разбиваете его позицию, интересы, цели, на множество мелких частей, а затем стремитесь решить причину сопротивления и несогласия в каждом отдельном новообразованном смысловом блоке. Например, партнера не устраивают новые условия по поставкам производимой вами продукции. Вы разбиваете весь процесс поставки на несколько частей. Доставку, объем партии, сроки транспортировки, гарантии, предоплату, лизинговое соглашение и так далее, и ненавязчиво убеждаете сделать по-вашему в каждом конкретном мини-вопросе. Для этого вы активно используете различные действенные тактические методы и приемы работы в системе человека. Вы также не забываете выстраивать свое убеждение вокруг интереса партнера и того, что в первую очередь выгодно для него. На основе всей совокупности используемых методов вы достигаете нужного согласия по каждой промежуточной позиции, в каждом мини-вопросе. За счет возникшего множества частей и вашей эффективной работы по каждому конкретному вопросу, логическая линия сопротивления в системе собеседника, как правило, расплывается. Он начинает упускать истинную суть своего несогласия, возникшего в ходе обсуждения или подготовки к разговору. На основе закона последовательности и повторения достигнутых договоренностей по каждой мысли, к концу переговоров вы выходите именно на нужный вам результат. Балки рельсов тоже ровные и одинаковой длины. Однако почему-то железная дорога умеет поворачивать, а на американских горках даже есть мертвые петли и всевозможные спирали. Еще один не менее действенный способ достичь победы в споре – переключение с личностного сопротивления на совместный поиск решения. Этот прием принадлежит нижней тактике и называется смещение фокуса переговоров. Например, вы говорите собеседнику «у нас есть проблема», и вместо того, чтобы ссориться и выяснять отношения, полезнее для всех будет подумать, как ее решить. Мы прекращаем спорить друг с другом и объединяемся для совместного поиска взаимовыгодного варианта. Хорошо будет, если на этом фоне в случае вашей неправоты или ошибки вы сумеете решительно и достойно ее признать. Это прекрасно повысит чувство значимости оппонента и хорошо скажется на ваших дальнейших отношениях. Продолжая рассказывать про технику профессионального спора, приведу еще ряд полезных рекомендаций. Не спешите сразу выражать свое отношение к словам и действиям других людей. Не давайте определительных оценочных суждений раньше другой стороны. Сначала выслушайте чужое мнение, затем формулируйте свою аргументацию в соответствии с полученной информацией. Не говорите за оппонента о его интересе. Старайтесь, чтобы собеседник первым высказал свое мнение. Помните, не всегда хорошо быть прямолинейным. Иногда, чтобы не обидеть, следует промолчать или ответить уклончиво. Не договаривайте мысли за других. Если вы не угадаете, в чужой системе на участке вашего диалога произойдет сбой. Если угадаете, собеседник может обидеться, потому что вы не дали ему самостоятельно подумать или сделать. Также не определяйте качества и достоинства других людей, чужих вещей, предметов и окружения в беседе раньше, чем собеседники первыми дадут свою оценку. Вы столкнетесь с теми же противоречиями, как в случае, если будете заканчивать за других их мысли. Не угадаете? Подорвете процесс накопления согласия. Вам всегда легче будет работать в другой системе, если она первой раскроет карты и даст свою оценку, на основе которой вы уже сможете принять решение, что и как говорить, что делать в дальнейшем. Иногда по возможности хорошо предоставлять оппоненту окончательное право решения после взвешивания всех «за» и «против», например, выбор из двух выгодных вам вариантов. Кстати, большим руководителям выбор крайне льстит. Если у вас напрочь отсутствуют варианты решения или стратегия выхода из непростой ситуации, вы можете поинтересоваться мнением собеседника. Например, спросите, а что бы предложили вы в данной ситуации? Или, а как бы вы поступили в этом случае? Наконец, в поисках удачного развития ситуации в свою пользу можно использовать прием подмена альтернативы. Во избежание споров, проволочек, сомнений, неопределенности или затягивания всего комплекса отношений, вы по возможности принимаете решение за собеседника в главных вопросах, а ему предоставляете право выбора лишь во второстепенных и незначительное согласование деталей. Собрание всех заинтересованных сторон состоится в четверг в 17:00 в Москве. Где вам удобнее остановиться? В гостинице «Риц» или «Марриотт»? Что вы предпочитаете на завтрак? Всегда помните про зону компромисса. Закладывайте пункты, второстепенные цели, от которых вы сможете отказаться в ходе спора, торга. Работайте с нижним уровнем зоны компромисса. Рекомендую в ходе подготовки к переговорам рассчитывать их длительность с запасом, исходя из того, что собеседнику или другой стороне придется больше тратить времени, чтобы убедить самого себя, согласиться с предложенными вами вариантами. Используйте и другие полезные советы, часто применяющиеся дипломатами в ходе напряженных словесных баталий. Первый. В ходе спора можно взять паузу и предложить вернуться к дальнейшему обсуждению после уточнения информации и фактов. Второй. Хорошо поблагодарить оппонента за проявленный интерес к теме и за уделенное время. Третий. Если вам что-то непонятно, уточните. Задайте правильный вопрос. Проявите интерес и желание найти истину. Начинайте любой спор и конфликт с дружественного тона. Будьте вежливы. Четвертый. Используйте условное наклонение. Если мы отбросим предрассудки и трезво посмотрим на вопрос, то отчетливо увидим. Пятый. Используйте некоторые законы социального действия в своих интересах. Например, сошлитесь на мнение большинства или на авторитетный источник. Сравните несколько разных вариантов. Шестой. Эффективный прием – допущение возможности ошибки со своей стороны. Отлично снижает у другой стороны барьеры сопротивления. Скажите, возможно, вы правы, и я ошибаюсь. Давайте разберемся, что к чему. Седьмой. Если вы хотите отклонить предложение или мысль оппонента, сделайте это вежливо. Поищите ту информацию, которая ляжет в основу отказа. Отказывайте вежливо. Используйте такие слова, как «я боюсь», «я вынужден», «мотив опасения» и «мотив необходимость». Или «я сожалею, но мы не можем выполнить». «Мотив сожаления». Хорошо смещать фокус ответственности с себя на обстоятельства. Именно они, а не вы стали причиной отказа. Восьмой. Поднимайте планку доверия к сказанной вами информации. Будьте точны в своей аргументации, Не округляйте данные. В ходе спора укажите на свои слабые места, например, на тот аспект, в котором вы не разбираетесь. 9. Критику начинайте и заканчивайте похвалой. 10. Указывайте на наличие альтернативы. 11. Ищите противоречия и нестыковки в словах и в позиции собеседника. Ищите ошибки в его аргументации. 12. Снимайте тезисы собеседника, не имеющие доказательной базы. 13. Помните, никаких исключений из правил в помине быть не может до тех пор, пока сторона не представит конкретные доказательства. Не поддавайтесь этой хитрой уловке. Если же вы, в свою очередь, доказываете какую-то мысль, проследите, чтобы она была достаточно обоснована. 14. Предоставляйте партнеру возможность высказаться. Не перебивайте его, меньше отвлекайтесь от обсуждаемого предмета. 15. Наподобие приема «железная дорога» можно разбивать аргументацию собеседника на части и постепенно внедрять в каждую из них сомнения. Поставки? В четверг? 200 тонн? До Москвы? Давайте подробнее разберемся в происходящем. Во-первых, речь шла только об одной партии, и не в четверг, а в начале следующей недели, и так далее. 16. Используйте убеждающие фразы, словосочетания, которые предпишут, прикрепят к человеку позицию, которой у него нет. Как вы прекрасно знаете, как вы знаете, как вам известно, вам хорошо известно, вы и так знаете. 17. Адекватно реагируйте на доводы партнера, сохраняйте спокойствие. Не переходите на крик или громкое обсуждение. Помните о манипуляции атмосферы, в соответствии с которой другая сторона сознательно повышает как свой эмоциональный фон, так и общий фон переговоров. Вдобавок, она часто торопит с принятием решения, выгодного в первую очередь для нее. Собеседник также может постоянно демонстрировать свое раздражение и плохое настроение. В итоге обсуждение становится невыносимым. В соответствии с данным приемом психологического воздействия, в момент, когда вы эмоционально устанете или вконец потеряете концентрацию и хладнокровие, вам с милой улыбкой на лице скажут примерно следующее. Видите, какая напряженная атмосфера? Ну так просто совершенно невозможно дальше работать. Давайте подписывайте скорее, а мелкие вопросы и прочие разногласия мы решим потом в рабочем порядке. Я также представляю вашему вниманию ряд эффективных, но не совсем добросовестных приемов, которые вы, в принципе, можете использовать, если выиграть в споре для вас жизненно важно, независимо от последствий и качества будущих взаимоотношений с собеседником. Первый. Потеряйте нить рассуждений. Если не можете доказать мысль, уйдите в сторону подальше от нее или смените тему. Второй. Замалчивайте в споре невыгодную для вас информацию. Пропускайте мимо обсуждения неприятные пункты. Третий. Приведите свой вариант решения, ссылаясь на то, что в похожем случае в прошлый раз он отлично сработал. Четвертый. Используйте обстоятельства в качестве аргументации вашей идеи и предложения. Именно они, а не вы, требуют от собеседника конкретного решения в кратчайшие сроки. Пятый. Создайте видимость поддержки собеседника. Согласившись с ним вначале, атакуйте его контраргументами, когда он расслабится. Да, вы правы. Все, что вы сказали, в целом верно. И вместе с тем мы в корне не согласны с этим и этим, так как факты на самом деле говорят это и это. Шестой. Создавайте образ открытого финала, зависящего от скорости принятия решения. Если это не сделать сейчас, дальше будет только хуже. Седьмой. Вывалите на собеседника огромный поток информации. Пусть он устанет в нем разбираться. Торопите его принять ваше специальное, наиболее понятное решение. Восьмой. Несмотря на то, что в ходе спора надо следить за уровнем своего напряжения, для быстрой победы иногда эффективно и самому воспользоваться описанным мною ранее приемом атмосфера. Умышленно создать повышенный эмоциональный фон и призвать как можно скорее решить вопрос, чтобы уйти от ненужного бурного и утомительного обсуждения. Скорее соглашайтесь, а мелкие нюансы мы обсудим позднее. Девятый. Используйте прием «ложное обобщение». Искусственно создавайте на основании отдельных выводов общие закономерности. Десятый. Используйте закон ассоциации. Подменяйте доказательства ссылками на признанные авторитеты, неоднозначные факты и цитаты. приглашайте себе в помощь третью сторону. 11. Найдите у оппонента один слабый аргумент и привяжите к нему все свои обвинения. Раскройте несостоятельность позиции собеседника через его слабое место. 12. Сведите все чужие замечания, касающиеся вашей позиции, к одному наименее важному или к самому легко устраняемому пункту. Избавившись от него, утверждайте, что оставшиеся возражения и противоречия несущественны. 13. По возможности используйте ультиматумы. Либо будет, как я сказал, либо никак. Это мое последнее слово. Завершая изучение правил спора, отмечу, что существует возможность двойственного восприятия. В первой главе я затронул тему феномена правды. Бывает, что правы оба человека. Полон стакан или пуст зависит исключительно от вашего восприятия реальности, сформированного внутри вашей системы. Не забывайте об этом в ходе обсуждения. Я советую перед любым спором всегда стараться выходить на объективное и одинаковое восприятие предмета спора, всех фактов, вводных и обстоятельств. Нижняя тактика. Если верхняя тактика состоит из более тонкой материи, основывается на деликатном подходе, то нижняя тактика более практична, проста в действии и понимании. Она базируется на конкретных, логичных, хорошо работающих приемах, эффект от которых не заставляет себя долго ждать. Предлагаю вашему вниманию основные способы воздействия и методы данной области, позволяющие вам эффективно вести переговорное дело. Вот несколько легких и действенных приемов. Нижняя тактика. Общие приемы. Позиционный торг и прием взаимных уступок. Смещение фокуса переговоров. Поиск виновных. Пакетирование. Отсекание истории конфликта. Прием маскировка. Выход из физического пространства. Управление взглядом. Начнем с хорошо известных общих приемов. Первый. В ходе переговоров простые, очевидные и бесспорные вопросы рассматриваются первыми. Сложные в середине, а менее важные вопросы в конце. Второй. Благоприятные факты чередуются с неблагоприятными. В начале и в конце переговоров сообщается только положительная информация. Аргументацию хорошо начинать и заканчивать похвалой. Третий. Правильно, постепенно повышать сложность обсуждаемых вопросов. В основе данного приема лежит закон последовательности, подтверждающий, что проблемы и вопросы в принципе решаемы. Четвертый. Подчеркивание общности позиций сторон и акцентирование внимания на совпадении взглядов по обсуждаемым предложениям и пунктам в ходе переговоров углубляет взаимопонимание и хорошо сочетается с постепенным повышением сложности решаемых задач. Для усиления эффекта от данного приема используется «мы-установка». «Мы можем», «мы сделаем», «объединив ресурсы, нам удастся». Пятый. Против давления сильных оппонентов хорошо создавать коалицию, привлекать себе на помощь третью сторону. Убеждая сильных мира сего, хорошо взывать к их благородству, значимости, обещать им стопроцентную выгоду и исключительные преимущества. Шестой. Используйте подход «зеркало отношений». Продемонстрируйте, что вы будете относиться к партнеру точно так же, как и он к вам. У каждого есть слабые места. Если вам перекроют воду, вы перекроете газ. Седьмой. Резюмируйте сказанное в ходе переговоров. Резюмируйте основные мысли партнера. Не отклоняйтесь от темы. Восьмой. Если есть нерешаемый вопрос, по возможности снимите его с повестки или перенесите на другое время. Не зацикливайтесь на сложном аспекте, если он не удерживает всю вашу позицию. К другим эффективным приемам относится тактика позиционного торга. Вы еще на этапе формирования стратегии закладываете в ядро позиции несущественные для вас второстепенные цели. Нижний уровень зоны компромисса, предпереговорная стадия, этап 5. Вы сможете умело отказаться от них в поисках компромисса, торга или в рамках демонстрации дружелюбия по отношению к другой стороне. Например, мы могли бы воспользоваться, но не будем. Если вы нам уступите в данном вопросе, мы готовы рассмотреть снятие следующих вопросов. Иногда полезно изначально создать себе пространство для маневра и как следует завысить свои требования или условия. Одним из следствий позиционного торга является прием взаимных уступок. каждая из сторон на основе взаимности уступает менее важные условия. Изначальное завышение своей позиции и целей переговоров как раз позволяет их минимизировать. В обмен на уступки партнера вы делаете уступки и со своей стороны. Если вы увеличите заказ в 1,5 раза, мы готовы взять на себя оплату доставки до порта А. На мой взгляд, одним из наиболее эффективных приемов нижней тактики на переговорах является прием смещения фокуса переговоров. Практически все дипломаты время от времени применяют этот метод на практике. Вы диагностируете, определяете проблему. Затем отделяете себя или другую сторону от этой проблемы, мешающей взаимовыгодному сотрудничеству и достижению ваших общих и плодотворных целей. Вы выносите проблему на передний план и убеждаете партнера или другую сторону объединиться вместе с вами с целью ее скорейшего решения. Вы отсекаете историю конфликта и занимаетесь поиском принципиально нового выхода из сложившейся ситуации, который сделает несущественными имеющиеся между вами противоречия. Как результат, проблема больше уже не принадлежит ни вам, ни другой стороне. Она сама по себе. Теперь это общее зло, которое необходимо победить. Вы вовлекаете других и самого себя вглубь этой борьбы и стимулируете активное участие всех сторон. Вы объединяете системы и строите всю дальнейшую стратегию на сближение позиций в преодолении уже общих сложностей. Иногда препятствующие сотрудничеству барьеры можно обнаружить в ходе информационного обмена на стадии подготовки к переговорам. Предпереговорная стадия. Найдите их, отделите от другой стороны и выстраивайте стратегию на объединение усилий с партнером с целью совместного уничтожения преград, мешающих взаимовыгодному результату. Например, сторона А не укладывается в сроки поставок цемента стороне Б, отсутствие которого тормозит Б строительство нового торгового центра в дорогом элитном районе. Сидящие без дела рабочие и аренда земли ежедневно увеличивают расходы компании. На стадии сбора информации перед переговорами о восстановлении поставок выясняется, что, как оказалось, сторона А на самом деле и не намеревалась обмануть сторону Б. Настоящая причина – забастовка на заводе по производству цемента. На переговорах сторона Б не запугивает и не грозится затаскать по судам сторону А, которая на протяжении 5 лет исправно и в срок выполняла все свои обязательства. Проблема не в А. Проблема – забастовка на заводе, с которым А взаимодействует. Для эффективного разрешения сложившейся напряженной ситуации, о которой удалось узнать в ходе предпереговорной стадии, сторона Б вместо угроз предлагает свою помощь стороне А в ее отношениях с заводом через оказание совместного давления на владельцев предприятия или через разовую материальную выплату рабочим завода для выполнения необходимого заказа. Неважно, исходит ли сложность от одного из участников переговоров или она возникла сама по себе. Для общего успеха и взаимовыгодного результата используйте этот прием. Вместо поиска виноватых и взаимных обвинений, отъединяйте проблему от себя или от другой стороны, с которой вам предстоит вести переговоры, и вместе идите навстречу выходу. Свету в конце туннеля. Также можно попробовать включить существующее на переговорах препятствие, проблему в более широкий спектр вопросов, в глобальный уровень вашего взаимодействия. Например, два граничащих между собой государства обнаружили, что самостоятельно они не могут решить проблему терроризма, контрабанды и наркотрафика. Вначале они воспользовались приемом смещения фокуса переговоров и перестали обвинять друг друга в нежелании заниматься вопросами обеспечения безопасности в регионе. Однако, объединившись друг с другом в решении теперь уже общей проблемы, они столкнулись с нехваткой ресурсов и возможностей для полноценной и эффективной борьбы с организованной преступностью и незаконными террористическими бандформированиями на своих границах. Поэтому они решили обратиться за помощью к другим соседним странам и попросили их оказать содействие в борьбе с террористами и контрабандистами. В ходе использования приема смещения фокуса переговоров подчеркивайте те вопросы, в которых вы уже достигли взаимопонимания. Сосредоточьтесь на выгоде и на том, что мешает ее реализации. Помните, основной задачей является совместный анализ проблемы. Также эффективно использовать эмпатическое восприятие информации, поработать с эмоциональным и логичным фоном собеседника, подробнее в главе 4. Постараться по-настоящему понять причины его тревог, беспокойства, шаг за шагом проложить тропинку к его истинному интересу. При этом не забывайте подчеркивать общность позиций и использовать «мы-установку». Мы вместе против проблемы. Прием «мы-установка» имеет свое отражение и в науке о пространстве проксимике. На переговорах вы сначала демонстративно садитесь напротив вашего оппонента, как бы противопоставляя себя ему. После, в момент отделения проблемы от собеседника, Вы делаете стратегическое движение. Садитесь от него сбоку или с ним рядом. Например, под предлогом просмотра документов или письменного визуального объяснения вашего предложения на бумаге. Пересев, вы начинаете вместе с собеседником решать уже общую, принадлежащую вам двоим проблему. Объединяясь с другой системой на уровне подсознания, вы совместными усилиями сосредотачиваетесь на решении уже общей задачи. Не забывайте, вы также можете включать партнеров и в свои проблемы, сосредотачиваясь потом на их совместном решении. Например, дорогой друг, мои проблемы – твои проблемы. Не будет работать завод – не будет поставок. Не будет поставок – не будет строительства твоего центра. Может, ты примешь участие в решении нашей общей проблемы и поможешь моему заводу? Существует еще один прием, прекрасно сближающий позиции сторон и моментально накапливающий согласие. Он называется «поиск виновных». Как говорится, ничто не сближает двух людей так, как критика и осуждение третьего. Как вы уже поняли, виноватым или крайним становятся обстоятельства, третья сторона или конкретный человек, на которого вешаются все собаки, и возлагается вина за возникновение проблемы. Еще один прием нижней тактики, крайне популярный в дипломатических кругах – пакетирование. Страны просто обожают увязывать решение одного вопроса с другими. Практически каждые третьи дипломатические переговоры построены на принципе пакетирования. Причем связь между проблемами может быть крайне загадочной. Например, поддержку российской позиции в сирийском вопросе могут привязать к выплате долга по поставкам энергоресурсов, а подписание соглашения об открытии культурного центра – к вопросу об упрощении визового режима и так далее. Таких приемов множество. Крайне важно понимать истинный интерес собеседника, его системы или представляемой им стороны. Узнав причины пакетирования, вам будет проще реагировать. Кстати, один из последних живых примеров. Россия простила долги Кубы Советскому Союзу, привязав этот жест милосердия к согласию на размещение на ее территории под носом у США своей сверхсовременной радиолокационной станции. Этот тактический прием крайне хорош и удобен. Однако учтите, проще всего навязать пакетирование, если мы объективно сильнее другой стороны, если она крайне нуждается в вашем решении и готова идти на уступки. На переговорах можно использовать встречное пакетирование, когда на множество разных требований другой стороны вы выдвигаете в ответ не меньшее количество своих претензий или пожеланий. Главное, помните, перенасыщенность, объемность пакета может привести к уменьшению эффективности данного приема и к заметному усложнению и затягиванию переговорного процесса, возникновению дополнительных раундов и многочисленных консультаций. Рассказывая о приемах нижней тактики, не могу не упомянуть о такой уловке, как отсекание истории конфликта. Долгое обсуждение причин и самой конфликтной ситуации усиливает эмоциональную нагрузку. Избегайте возврата к истокам. Коснитесь причин конфликта вскользь, не заостряйте на них много внимания. Лучше сосредоточить большую часть переговорного времени на поиске решений. Продемонстрируйте свою серьезность и целеустремленность. Скажите, я пришел сюда, чтобы решить проблему, а не создавать новые трудности или обсуждать причины, почему так вышло и кто виноват. Пример отсекания конфликта. Да, мы в курсе, что именно наша дочерняя компания виновата в сложившейся ситуации. Виновные понесли справедливое наказание, ваша сторона уже получила соразмерную с потерями компенсацию, поэтому считаю целесообразным переключиться на конструктивный диалог восстановления нашего плодотворного партнерства с целью возврата к предыдущим торговым мощностям. Иногда на переговорах хорошо использовать прием «маскировка». Вы прикидываетесь слабее оппонента. В результате его система расслабляется и снимает защитные барьеры. Если вы чувствуете или знаете, что переговоры проходят в зоне высокой вероятности обмана, хорошо притвориться, что вы верите собеседнику. Это расслабит и пустит вас в его систему, где вы сможете раскрыть обман, контратаковать или применить другие тактические приемы. Если взаимовыгодный результат перевешивает тот факт, что вас обманывают, на ложь можно и согласиться. Пример. Одна очень профессиональная, но малоизвестная команда, чтобы получить заказ, пускает пыль в глаза потенциальному клиенту, пытаясь выглядеть лучше, чем обстоят дела на самом деле. Если возможный заказчик почувствует, поверит в то, что молодые специалисты справятся и сделают все очень качественно, на необходимом ему уровне, он воспользуется их услугами. Неизвестность и непопулярность, скорее всего, его не остановят. Рассчитывая на справедливый, действительный и удовлетворяющий его потребности результат, ему будет все равно, во сколько раз они приукрашивают свои достижения. Если вы чувствуете, что обсуждение пошло по кругу, что атмосфера становится эмоциональной, напряжение нарастает, а диалог становится неконструктивным, разрядите обстановку с помощью тактического приема «выход из физического пространства». Этот прием хорошо иметь в запасе, если переговоры проходят на вашей или нейтральной территории. Приостановите переговоры. Назначьте дополнительный раунд или смените обстановку. Наконец, предложите другой стороне перерыв на кофе или чай. Дипломаты, занимающиеся протоколом и организацией переговоров, на своей территории под деловую встречу часто готовят две комнаты. Одну для чаепития, а другую для переговоров. В комнате переговоров ставится только вода. Если общение проходит динамично и продуктивно, в пользу организатора встречи, минут через 15-20 в эту комнату можно подать кофе или чай. Если же в ходе обсуждения чувствуется напряжение или возможный тупиковый расклад, принимающая сторона разрывает связь гостей с текущим пространством и приглашает их отстраниться и передохнуть в другой комнате, отвлечься за чашечкой кофе. Если другая сторона отказывается, мы вежливо продолжаем настаивать, что, как правило, приводит к желаемому результату и к перемещению в нужное нам новое помещение. Разрыв связи другой стороны с пространством положительно сказывается на ее отвлечении от негативного аспекта. Трюк состоит в том, что вы незаметно начинаете вести переговоры уже в другой комнате, как бы с чистого листа, да еще с кофеином и сладким, стимулирующим приятные импульсы у людей. Главное правило этого приема – не разрывать пространство и положительную волну, если переговоры идут хорошо. Кофе-брейк или торжественный ужин вас обязательно подождут. Завершая свой рассказ о нижней тактике ведения переговоров, хотелось бы сказать несколько слов об управлении взглядом в ходе коммуникации. В мире переговоров, в социологии и психологии общепринято, что взгляд бывает трех видов – интимный, социальный и деловой. Если вы смотрите на партнера ниже его подбородка, это интимный взгляд. Взгляд, рассматривающий различные части тела и демонстрирующий вашу заинтересованность и физическое влечение к объекту разговора. Если вы смотрите на нижнюю часть лица собеседника, например, на его губы или нос, вы используете социальный взгляд, означающий, что между вами установилось непосредственное дружественное общение. На переговорах социальный взгляд лишит вашу позицию и приводимые доводы нужной решительности, уверенности и серьезности. А интимный взгляд может озадачить и привести другую сторону в замешательство. Эффективнее применять третий вариант – деловой взгляд, в соответствии с которым вы смотрите на верхнюю часть лица. Удачнее всего сосредоточить взор на переносице, между глазами собеседника. Деловой взгляд сообщит о серьезности ваших намерений, подчеркнет, что передаваемая вами информация заслуживает особого внимания. В принципе, в продуктивном общении полезно смотреть в глаза собеседнику. Если в ходе встречи вы избегаете такого взгляда, другая сторона может подумать, что вы что-то утаиваете или хитрите. Для установления уверенных, плодотворных отношений с собеседником ваш взгляд должен встречаться с его не менее 70-80% от всего периода общения. Если вам тяжело смотреть в глаза другому человеку, рассеивайте взгляд, улыбайтесь, но продолжайте встречаться со взглядом собеседника. Грязная игра. Есть и еще одна разновидность тактики – грязная игра. Это комплекс не слишком честных и порядочных тактических приемов, целью которых является достижение цели любой ценой. Как правило, подобные методы не направлены на поиск взаимовыгодного результата и не учитывают интерес других участников переговоров. Часто их используют мошенники, жулики и манипуляторы. В грязной игре существует несколько направлений. Например, открытое воздействие на другую сторону, на ее эмоциональное и психологическое состояние с целью ослабления ее уверенности в себе, в своих возможностях. Такое влияние может проявляться через формирование дефицита времени, создание некомфортных условий для ведения переговоров, подталкивающих к поспешным и необдуманным решениям. Манипуляция атмосфера. Иногда партнер может демонстративно казаться более влиятельным, значимым, пускать пыль в глаза и пытаться вести переговоры с позиции силы. Существует косвенное воздействие не на эмоциональную, а на логическую сторону собеседника, на его мышление. К такому влиянию мы относим намеренное смещение акцентов с одной информации на другую, замалчивание важных фактов, передачу сложных для восприятия объемных и неструктурированных сообщений и так далее. Часто в грязной игре для укрепления своей позиции манипуляторы ориентируются на закон ассоциаций, опираются на авторитетные для другой стороны источники закона или правила, или ссылаются на влиятельную третью сторону, которая, как правило, не присутствует на переговорах. Против грязной тактики наиболее эффективным является применение жесткого подхода ведения отношений, разоблачение оппонента, поиск альтернативного решения. В зависимости от конкретной ситуации допускается применение санкций, справедливого наказания, воздействия или принуждения к выполнению взятых на себя обязательств. Допустимо обращение в суд, мобилизация общественного мнения, привлечение арбитра или специалиста для устранения разногласий. Рассмотрим основные приемы, которые чаще других используются в грязной игре. Основные приемы грязной игры. Игра с требованиями. Постановка партнера в безвыходную ситуацию. Ультиматумы и угрозы. Расстановка ложных акцентов. Прием выгодное-невыгодно. Обман-умалчивание. Двойное толкование. Прием из двух бед. Прием проволочек с конечным отказом. Игра с требованиями. В соответствии с данным приемом дополнительные условия выдвигаются в последний момент, например, когда стороны уже подошли к подписанию соглашения. Новые требования также могут появляться, как только сторона соглашается на какие-либо уступки. Чем выше зависимость от другой стороны и чем больше уровень проделанной работы, тем больше дополнительных условий и желаний можно навязать слабому участнику переговоров. Иногда манипуляторы максимально завышают свои требования, включают в ядро своей позиции как можно больше лжецелей, вносят откровенно неприемлемые наглые пункты и предложения с целью выдать отказ от них за свои уступки и, как следствие, потребовать от другой стороны пойти навстречу в важных вопросах. Причем, в отличие от второстепенных целей позиции, надуманные цели прямого отношения к делу не имеют, не отражают истинный интерес оппонента и чаще всего, как говорится, притягиваются за уши. Зона компромисса. Из 14 целей на переговорах, с 1 по 5 – основные цели, с 6 по 10 – второстепенные цели, с 11 по 14 – ложные, надуманные цели. Существует прием постановка партнера в безвыходную ситуацию. Один из участников переговоров идет ва-банк. Все или ничего. Представьте, что, переходя дорогу, вы демонстративно отворачиваетесь от встречного автомобиля. Если водитель не затормозит, столкновения не избежать. Прием эффективнее работает при увеличении зависимости слабой стороны от более сильной, а также в случае отсутствия альтернативы. Не сделаете, как мы хотим, никаких переговоров не будет. Либо по-нашему, либо до свидания. Ультиматумы и угрозы также относятся к грязной игре. Например, вам говорят: «Ты сделаешь то, то и то», или «Ты все равно сделаешь то же самое, но уже с последствиями не в твою пользу». Иногда вам могут угрожать надуманными и явно преувеличенными последствиями, которые будут вызваны результатом вашего отказа принять предложение. Иногда могут говорить, что отказ дать согласие будет чреват непредвиденными проблемами. Дам совет. Всегда уточняйте, о каких именно последствиях или проблемах идет речь, и пусть вам представят реальные доказательства потенциальной угрозы, кроме тех случаев, в которых по почте присылают отрезанные пальцы. Напоминайте, что у каждого есть право на несогласие и на свою точку зрения, что вы не должны работать во вред своим интересам. Существует прием расстановка ложных акцентов в своей позиции. Один из участников переговоров выдает важную информацию за несущественную и наоборот. Отличный пример приводится в фильме «Джанго освобожденный», когда главные герои хотели одурачить работорговца, начав переговоры о продаже дорогостоящего раба-гладиатора, которого они и не собирались покупать, в то время как на самом деле они хотели выкупить находящуюся в рабстве супругу главного героя. Герои должны были договориться о цене на раба-воина, а пока якобы должна была собираться сумма на его покупку и улаживались бы юридические формальности, в качестве бонуса и приятного дополнения к основной сделке они невзначай хотели выкупить рабыню-служанку, ту самую супругу главного героя, и затем скрыться. Хитрость имела место из-за того, что работорговец был очень важным и не стал бы иметь с ними дело из-за какой-то служанки. Другое дело маститый раб-боец. На расстановке ложных акцентов основывается известная манипуляция, которая называется «выгодное-невыгодно». Собеседник намеренно очерняет выгодный ему пункт, сообщая, что подобное предложение неприемлемо. Согласившись на него, он якобы делает невероятное одолжение, за которое вы будете ему теперь должны. Для борьбы с подобным примером следует развеять надуманность о неприемлемости ваших предложений. Постойте, а с чего вы вообще решили, что сделать данную часть работы будет трудно и что она идет вразрез с корпоративным духом компании? Говоря о грязной игре, вспомним и об умышленном обмане, целью которого является выгода только для одной из сторон. На переговорах партнера сознательно вводят в заблуждение, обманывают. Преследуя свои интересы, другая сторона также может умалчивать и сознательно недоговаривать важную информацию. Если вы почувствовали обман, всегда пытайтесь понять, кто обманщик, как он обманывает и для чего он вводит вас в заблуждение. Лишь ответив на эти три вопроса, вы сможете адекватно реагировать на сложившуюся угрозу. Благодаря языку телодвижений обман иногда удается определить. Как я уже говорил, если в ходе передачи речевого сообщения человек трогает свой нос, рот, глаза или уши, если на его лбу появляется пот, а на щеках румянец, скорее всего, он говорит неправду. Одним из грязнейших приемов в дипломатии, да и в жизни, является двойное толкование. Это когда каждая сторона по-своему трактует принятые решения. Часто двойное толкование закладывается в подготавливаемый к подписанию документ. Стороны подписывают, а потом по-разному понимают. Всегда на заключительном этапе переговоров или на постпереговорной стадии до подписания документа крайне внимательно ознакомьтесь с его содержанием. Пусть его посмотрят ваши юристы и компетентные профессионалы, если речь идет об узкой специализации. Треть судебных разбирательств в бизнес-сфере проходит из-за того, что стороны неправильно поняли договор, не увидели, что подписывают. Следующий грязный способ влияния на систему человека – использование приема из двух бед, который так обожают торговцы и риэлторы. В отличие от описанного мной приема подмена альтернативы, в котором выбор в главном вопросе делается за вас без вашего участия, в данном случае вам, вне всяких сомнений, предоставляется выбор, только вот оба предлагаемых варианта являются неприемлемыми. Как правило, жертва выбирает тот, который представляется ей менее болезненным. Кстати, прием подмена альтернативы нередко используется и в грязной игре. Злоумышленник может предоставлять вам выбор только во второстепенных решениях. Вы подпишете этот документ сегодня или завтра? А кто сказал, что мы его вообще собираемся подписывать? Помните, альтернатива есть практически всегда. В 99% случаев можно найти третье решение, находящееся за пределами переговорного поля, которое может наилучшим образом устроить всех участников переговоров без ущемления интересов одной из сторон. Гнусный ход – прием проволочек с конечным отказом. Другая сторона кормит вас постоянными обещаниями на протяжении длительного периода времени, и в самый последний момент, когда уже вышли все мыслимые и немыслимые сроки, сославшись на внезапно возникшие обстоятельства, вам отказывают. Думаю, у каждого в жизни были подобные случаи. В мире переговоров и в дипломатии приемов грязной игры и различных скрытых вредоносных ходов несметное множество. Невозможно их все учесть или пересчитать. Приведенные мной примеры должны помочь вам уловить общий смысл своего поведения при наличии нечестных действий со стороны других людей. Будьте бдительны, внимательно готовьтесь к переговорам. Если вас что-то не устраивает, всегда ищите альтернативный вариант. Не бойтесь ультиматумов и угроз. Придерживайтесь своих целей. Помните, различные приемы верхней и нижней тактики в плохих руках также могут быть использованы для достижения нечестных и корыстных целей.